Глава 12. Жалкая героиня любовного романа. Люси. «Эмили, я не могу долго говорить», — с трудом произнесла я в трубку, так как мои зубы все еще стучали. «Похоже, ты там замерзла», — проворчала Эмили. «А это дерьмо Феликс знает о твоей непереносимости. Если этот придурок заставляет тебя работать в холоде, я расскажу все твоему брату. В любом случае, там, похоже, адская дыра». Я закатила глаза от такого драматизма. Я не называла компанию Феликса адской дырой. Я могла только упомянуть отсутствие естественного освещения и удобной мебели, а также тот факт, что все, кроме меня, казались корпоративными роботами. Эмили не понимала, почему я до сих пор не сказала им, куда засунуть эту их работу. «Все это не стоит таких мучений. Страдать только ради того, чтобы целый день пялиться на свою детскую любовь, Люс!» Сказала она, и я поспешно поставила кружку, которую держала в руках, чтобы выключить громкую связь. «Эмс!» — прошипела я. «Знаешь, вообще-то я сейчас в офисе. Можем мы никогда, никогда больше не говорить о моей жалкой влюбленности в совершенно недоступного человека? Я работаю здесь не из-за этого». «Ну да», — протянула Эмили, а я стиснула крепче все еще стучавшие зубы. «Вот если бы 12-летняя я знала, что нельзя рассказывать 12-летней тебе свою самую страшную и мрачную тайну...» Эмили хрюкнула. 27-летняя ты до сих пор рассказываешь мне все, так что это знание было бы бесполезным». «Я не рассказываю тебе все», — огрызнулась я и тут же пожалела, что соврала. «Ах ты, сучка!» — крикнула Эмили слишком уж взволнованно и, конечно, слишком громко. «Ну-ка, рассказывай быстро, что у тебя с ним?» Я вздохнула, а затем услышала шум на другом конце провода. Было похоже, что падает мебель. Следом до меня донеслись детские крики. «Маркус, отпусти малыша!» Эмили закричала так громко, что мне пришлось отнять телефон от уха, иначе я рисковала навсегда потерять слух. «О, черт возьми, Люси, я тебе перезвоню! Но я чертовски рада, что смогла...» «Нет, я не произносила ни слова на эту тему, Маркус. Я разговариваю с тетей Люси о стариковских домах. Да, в Лондоне полно престарелых». «О, черт, не смей!» Связь прервалась, и я вздохнула с облегчением. Спасена диким ребенком Эмили. Я снова вздрогнула, и меня захлестнула волна тоски по дому. У Эмили было много детей, и я безумно любила их всех. Я могу только представить, какой хаос царит сейчас у нее в доме. Если бы я оказалась в Литл Букингеме, я бы пошла туда помочь. А потом, если бы нам повезло, мама Эмили посидела бы с детьми, а мы все отправились бы в паб, потому что был вечер пятницы. Вероятно, поиграли бы в дартс и обязательно бы выпили немного теплого сидра. В барсучьей норе так и не научились правильно охлаждать напитки. «Мисс Мэйвезер?» Я вздрогнула и снова чуть не уронила кружку, услышав голос Фрэнка. Он был водителем Феликса, приятным дядькой лет 60, и пару раз подвозил меня. «О, привет, Фрэнк!» Откашливаясь, я включила чайник, чтобы начать готовить дерьмовый кофе для Уилла и его приспешников. «Мистер Моретти хочет, чтобы вы сейчас отправились домой, мисс. Он сказал, что вам нужно переодеться и согреться». Я стиснула зубы, чтобы они не стучали, и улыбнулась водителю. «Все хорошо, Фрэнк, я в порядке». Мужчина вздохнул. «Он дал весьма конкретные указания, дорогая», — сказал он. «Боюсь, я должен немедленно отвезти тебя прямо домой». Я все еще дрожала, так что готовить кофе оказалось сложнее, чем обычно. А я и в лучшие времена не была экспертом. Еще одна вещь, которую я регулярно портила в роли худшей ассистентки в мире. Ну, мне тут нужно кое-что закончить. Это поручили сделать мне, отрезала Табитта, выхватывая у меня чайник. Очевидно, ты можешь растаять тут после того, как побывала под дождем. Прямо как жалкая героиня любовного романа. Табитта оглядела меня с ног до головы, и ее губы скривились. Я буду ассистировать мистеру Бренту остаток дня. Ты можешь идти и падать в обморок в другом месте. Отлично. Еще один повод для Табиты злиться на меня. Очевидно, Феликс в очередной раз оторвал ее от чего-то важного, и ей пришлось все бросить и пойти разбираться с моими проблемами. У меня защипало в глазах. На самом деле, я не очень хорошо держусь, если вижу, что люди плохо ко мне относятся. Никогда не умела оставаться спокойной в таких случаях, с самого детства. Но в Литл Букингеме мне было позволено жить в мире моих грез. Если кто-нибудь хотя бы смотрел на меня не так, Майк или Эмили обрушивали на обидчика свой гнев, словно тонну кирпичей. Если это был реальный мир, то реальный мир — отстой. Бесконечный. «Тиби», — предостерегающе произнес Фрэнк. Я удивилась, что он с ней так фамильярен. Она закатила глаза. «Да ладно», — огрызнулась она. «Просто вали, окей?» «Да, да», — выдавила я из себя, едва сдерживая слезы. Но мне удалось их проглотить. Я позволила Фрэнку провести меня от офиса к таункару Феликса, который уже буквально закипал внутри от включенного на всю катушку отопления. «Господи, Фрэнк!» — сказала я, садясь на пассажирское сиденье и наслаждаясь теплым воздухом, окутавшим меня. «Ты всегда оставляешь включенным отопление?» Фрэнк повернулся ко мне и удивленно приподнял брови. «Мистер Моретти очень подробно объяснил, какая температура должна быть в машине всю поездку до вашего дома», — объяснил он. «Выше 25 градусов, по возможности ближе к 30». Я смотрела в окно, пока Фрэнк выбирался с парковки. На ум пришло слово «нянчился». Ну, я не хотела, чтобы Феликс нянчился со мной. Я желала, чтобы он делал со мной непристойные вещи, а не смотрел на меня, как на беспомощного ребенка, требующего надзора. «Чертовски властный», — пробормотала я себе под нос. «Он заботится о вас», — ответил Фрэнк, и я фыркнула. Феликса волновало лишь мнение моей матери, а не мое. «Не верите? Я никогда раньше не подвозил домой других сотрудников. И меня, конечно, никогда раньше не инструктировали об обстановке в машине. Даже с другими...» Фрэнк замолчал и неловко заерзал на сиденье. «С другими кем?» Фрэнк откашлялся. «Никем», — сказал он тихо. «Кем, Фрэнк? Скажи мне, или я выйду на следующем светофоре». «Со своими подружками», — пробормотал он крайне смущенно. «Даже когда я отвозил их домой, он никогда не читал мне 10-минутные лекции о том, как это нужно делать». При упоминании о девушках Феликса у меня сжалось сердце. Конечно, я видела фото в журналах. Я знала, что он встречался с самыми разными женщинами. Некоторые из них и сами были очень знамениты. И все до крайности гламурны. Я вжалась в сиденье, чувствуя себя очень маленькой и глупой. Как мог Феликс увлечься мной? Реакция, которую, как мне казалось, я видела, была, вероятно, просто острым смущением от того, что влюбленный в него ребенок, став взрослым, теперь преследует его на работе.